Заключение. Я мечтаю о тех временах, когда людям станет совершенно неясна коллизия Ромео и Джульетты. Но не получится у них понять, как могут две равноуважаемых семьи до такой степени ненавидеть друг друга, чтобы довести до самоубийства собственных детей. Должны же, в конце концов, когда-нибудь наступить такие времена, когда люди забудут, что такое ненависть. Хотелось бы в это верить, но уверенности нет. Что-то с течением веков человечества к лучшему не меняется, а иногда кажется, что меняет и совсем даже в другую сторону. Великий психолог и философ Абрахам Маслоу восклицал, эмоционально набирая важные слова заглавными буквами, о наиболее серьезной мировой задаче сегодняшнего дня. Первая всеобъемлющая большая проблема – состоит в том, чтобы создать хорошего человека. Люди должны стать лучше, иначе вполне возможно, или все мы будем сметены с лица земли, или, если даже выживем, то как биологический вид будем жить в напряжении и тревоге. Примечание. Маслоу «Новые рубежи человеческой природы» под редакцией Балла, Киричука, Леонтьева. Второе издание, исправленное, Москва, ООО «Альпина Нонфикшн», 2011 год. Конец примечания. Хочется спросить гения, чего это мы вдруг улучшимся? Желание Маслоу понятно, однако никаких предпосылок к этому не вижу. Из всех свойств нашего мозга человечество первым делом распознало, что мозг любит удовольствие. Мы говорили с вами об этом. И ну, кормить это удовольствие. Главное развлечение человечества на протяжении веков – это, безусловно, войны. Иначе чем объяснить, что за всю историю нашей цивилизации было всего 300 лет мира? За 50 веков народы пережили больше 14,5 тысяч больших и малых войн. Правда, боюсь, эта цифра устарела, она увеличивается чуть ли не каждый год. Второе развлечение – это прогресс. Прогресс принес нам огромное количество удобств, благодаря ему увеличилась продолжительность жизни. Спасибо прогрессу. Только вот благодаря ему мы не стали счастливей. Согласитесь, мы, жители 21 века, вряд ли можем себя считать более счастливыми, чем жители Древней Греции или те, кто жил в эпоху Возрождения. Увы, нам сегодня также понятна коллизия Ромео и Джульетты, как и в те времена, когда она была написана. Как и поступок Лисистраты и других древнегреческих женщин, отказавших в любви своим мужьям, пока они не закончат вести войны, нам по-прежнему кажется милым и понятным. Между тем, комедия Аристофана была поставлена аж в 411 году до нашей эры. Прогресс – это не история обретения человечеством счастья, а история обретения человечеством всяческих удобств. Прогресс и война всегда идут рядом. Скажем больше, война – это серьезный движитель прогресса. Именно необходимость вести войны продиктовала людям необходимость куда как многих открытий. Зачем изобрели доменные печи и литье чугуна? Чтобы делать пушки и мушкеты? Чего вдруг в 17 веке на мануфактурах стали использовать водяные колеса? Чтобы появились дешевые и добротные ткани для обмундирования солдат. Даже первый компьютер, работающий над решением практических задач, он назывался ENIAC, был разработан по заказу правительства США для корпуса артиллерии американцев. Человечество двинулось дорогой удовольствий, и очень скоро выяснилось, что это дорога войн. Человечество клюнуло на одно из свойств своего мозга и радостно зажило так, как это свойство ему подсказывало. Ученые утверждают, что человеческий мозг изучен на 20-30%, некоторые оптимисты называют цифру 40%. В любом случае мы знаем себя меньше, чем наполовину. Какие наши возможности скрыты за оставшимися процентами? Чего такого мы про себя не знаем, что позволило бы совершенно по-другому взглянуть на себя самих и на окружающий нас мир? Какие еще мотивации, помимо удовольствия, таятся в неизученных процентах? Все это нам неизвестно. Все это узнают ученые будущего, когда сумеют взять интервью у человеческого мозга. Значит ли это, что вывод о том, что все надо делать с радостью, неправильный? Значит ли это, что когда мы утверждаем получение удовольствия есть естественная потребность человека, мы ошибаемся? Нет, разумеется. Получение удовольствия действительно естественная потребность человека, и не надо этого стесняться. И если человеку удается жить радостно, жить наслаждаясь, это чудесно. Но все эти выводы вовсе не мешают нам задуматься вот над чем. Интересно, каким стало бы человечество, если бы вместо того, чтобы устремляться дорогой получения удовольствий, оно занялось бы изучением собственного мозга? Сегодня очень много говорят о том, что человечество пошло неверной дорогой. А какая верная? Может быть, это как раз путь изучения собственного мозга, нашего глубоко персонального компьютера, который определяет и наш внутренний мир, и тот мир, который нас окружает. Мы не знаем, каким образом развивать неведомые возможности собственного мозга. О чем говорить, если мы до сих пор даже не можем объяснить с научной точки зрения процесс зарождения мысли в нашем мозгу? Но кто знает, может быть, умение получать от других людей информацию, брать у них интервью, находить общее в общении, открывает в нашем мозгу какие-то новые качества? А если наш компьютер хотя бы немного перезагружается, значит, мы будем по-другому смотреть и на самих себя, и на окружающий мир? И если нас таких будет много, то, может быть, мы действительно сможем изменить мир? Я не утверждаю, что это так, но и утверждать, что это не так, у меня также нет никаких оснований. На этом оптимистичном выводе, пожалуй, стоит закончить книгу. А наше бесконечное интервью с жизнью, разумеется, продолжается. Надеюсь, что теперь мы будем слышать ее чуть лучше. Жизнь — это повод для многочисленных и прекрасных интервью. Повод, который нужно использовать непременно. Конец книги. Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Сергей Герасимов.